4. Ей уже сильно за 70, но в ней всегда хороши были прямая спина и красивые кисти рук, которые артрит победить не мог. Комнатку, в которой она меня принимала, я знала. Она была крошечной, но на этот раз почему-то оказалась и косоватой. Однако мой глаз уперся в ее юбку, которую я помнила уже лет 20, синюю, шевиотовую. Когда Фаля села, закинув ногу на ногу, я увидела, что изнутри она обужена грубо, методом загиба, считай, на две ладони. Сейчас юбка крутилась у нее на поясе и явно требовала уменьшения. Я подумала, что ей немного осталось, что она как бы иссыхает. Но грех гневить Бога, возраст вполне порядочный, более 2 Пушкиных. Чего ж еще? Мысль, конечно, гнусная, и, отловив ее в последний момент, я прищучила ее, потому что этих нехороших мыслей за жизнь накопилось столько, что не научись я откручивать им шеи, мою бы они развернули еще неизвестно куда. «Ты мне нужна», — сказала Фаля, — «со мной непорядок». Что приходит в голову прежде всего? Нащупано у себя нечто? Опять же, мозговые явления. Кажется, что выключил газ свет, а нет, или наоборот, выключил и бегаешь проверять живой ладонью. Ни держание, ни сварение, наконец, фобии, мании. О, Господи, с этим у нас окей. Вот что подумалось, когда Фаля сказала про непорядок, а тут еще юбка, обуженная на две ладони. «То, что это про мою смерть, это понятно», — продолжала Фаля, — «я к ней готова. Но они приходят и приходят. Видишь, я уже не передвигаю стулья. Они стоят так, как те садятся». «Действительно, именно стулья стояли странно, вызвав во мне ощущение косоватости комнаты. Каждый раз это на ясном уме, — говорит мне Фаля, — я в этот момент что-то делаю, вытираю стол там или гоняюсь за молью, много моли. Я плюнула, но есть такие настырные, будто изгаляются над тобой, но не об этом речь. Я что-то делаю, и приходит соседка в салопе. Слушай внимательно. Приходит и просит попить. Воду соседка пьет, запрокинув голову, без глотков, будто вливает в воронку. Некрасивый вид. Но главное не это. Главное, у нас никогда не было с ней ничего общего. Даже имени ее я не знала, только фамилию Храмцова. Соседка Храмцова из 56-й. Так вот, влив в себя воду, бокал на 300 граммов, и, не вытерев капель с подбородка, водяным ртом Храмцова проблямкивает: «Мою дочь попутал дьявол. Она крестилась по пояс голая, в вафельном полотенце. Скажите, что мне теперь делать? Как быть с комсомольским билетом и грамотами ЦК?» «Я предлагаю Храмцовой прежде всего снять салоп, от него пахнет прибитый дождем старой пылью. Разденьтесь у себя дома и приходите, поговорим». «На слове «у себя» делаю ударение. Не развешивать же мокрятину в прихожей. В моей кубатуре и так дышать нечем. Воздух доходит только до шейной ямочки и выпрыгивает назад, как шарик. Но не будешь же объяснять это Храмцовой: моим легким вреден ваш салоп». «Хорошо», — говорит соседка, — «сейчас разденусь и приду». Она уходит, оставив дверь открытой, а я мою 300-граммовый бокал, место которого касались губы Храмцовой трусодой. Я очень верю в заразность психических болезней, иначе не объяснить их количеством. Долго поливаю место губ кипятком. Потом стою в дверях и жду, когда Храмцова разденется, снимет этот старорежимный салоп, никто уж 100 лет таких не носит, откуда только он у нее, и придет разговаривать. Но соседка не идет. Тогда я иду к ней сама и звоню в дверь, вдруг с ней что-то случилось. Дверь не открыли. Я повернула ручку и вошла. Квартира была пустой. Возникла мысль о балконе, но дверь на балкон была не просто закрыта, она была заклеена широким серым пластырем. Почему-то возникла жалость к этой несчастной щели. Я вернулась в коридор, удивляясь, что, запечатав дверь балконную, Храмцова входную держит открытой. Это в наше-то время. И вот я снова у себя в квартире и снова удивляюсь этой Храмцовой. Куда она исчезла? А тут она снова появилась, опять же в мокром салопе и с теми же словами: «Попить воды». Точно так же влила в себя, как через воронку воду, так же водяным ртом проблямкала: «Мою дочь попутал дьявол, она крестилась по пояс голая, в вафельном полотенце. Скажите, что мне делать с комсомольским билетом и грамотами ЦК?» Я ей снова сказала, что прежде всего надо раздеться. И началось по новой. Я пошла к ней и во второй раз испытала жалость к балконной щели, которую стягивает пластырь. Значит, теперь в мокром салопе должна появиться Храмцова и попросить пить уже в третий раз. Надо закрыть дверь и позвонить сыну, чтоб рассказать, какая из-за Храмцовой стряслась глупая история, но подумала, Храмцова за дверью может услышать разговор и поймет, как к ней относятся, в частности, к этому ее салопу и неприятной манере вливать в себя воду без глотков. Надо отложить звонок на потом, когда эта безумная Храмцова угомонится и перестанет туда-сюда бегать. Я не заметила, сколько так просидела в темноте. Во всяком случае, вечер кончился, это точно. Наступила ночь. И такая, что я удивилась звездности неба. И не в том смысле, что звезд много, и что они большие, маленькие, голубые там или зеленые, а в том, что я как бы знала, кто из них мужчина или женщина, кто старик, а кто молодой, и даже пристрастия каждой звезды были определены. Например, были такие, что морщились от неудовольствия, были и подхихикивающие. Звезды так взволновались, что я вышла на балкон. Вдруг это ложный эффект, и его дало стекло окна. Когда уже вышла, сообразила, у меня не было балкона. Я ведь живу на первом этаже. И там я вспомнила или поняла, что Храмцова умерла уже давно. Я сюда въехала, а через неделю Храмцову вынесли ногами вперед. Мы даже не были знакомы. А что соседка по фамилии Храмцова, так это я узнала, потому что были выборы, и какие-то ребята пришли проверять списки. И я им сказала, в 56-й женщина умерла. И парень веселый такой сказал, вот и замечательно, баба с возу, значит, вычеркнем Храмцову навсегда. А тут вижу, стоит в дверях моя мама. На ней серое платье рубашечного покроя. Такого в ее время не было. На шее бусы каких-то красных необработанных камней, сроду таких не видела. «Где ты нашла этот битый кирпич?» — спросила я маму. «Это натуральная или подделка?» «Подделки кончились», — сказала мама. «Ты ведешь себя глупо». Я пошла с ней в эту вот комнату. Тут как бы сидели гости. «Это твой отец», — сказала мама, показывая на неизвестного мне мужчину. «Он сидел на твоем месте». «Откуда ж мне его знать?» — засмеялась я, «если он пропал без вести, когда мне было 3 года». «Потом смотрю, Митя улыбается. Он же сроду приветливый, а рядом с ним Гоша и вся ваша родня. Я только собираюсь их спросить, как все исчезают. Я не помню уже, сколько раз так бывало. Уже нет страха, а одно ожидание звонка Храмцовой. Уходят они тоже всегда в тот момент, когда я раскрываю рот, раскрываю, а моль между ладонями бью». «Вы, Фаля, — смеюсь я, — просто задремываете на ходу. Такое случается. А стулья? Ты на них посмотри. Так может расставить нормальный человек?» «Конечно, не может, — про себя думаю я. Ты сама произнесла это слово. Ты, Фаля, тихо пятишься с ума. Ничего удивительного. Старость, одиночество и горе. Я думаю, что надо позвонить ежику и рассказать, что мать выходит на несуществующий балкон. Не вздумай, — читает мои мысли Фаля, — не хватало, чтоб он меня возненавидел. Сейчас он раздражается на расстоянии, а ты ему задашь задачу — устраивать в больницу то да сё. Только в хорошем чтиве я приму ходящих в салопе призраков. В жизни увольте. Обвисшую юбку — это да, пойму. Этот чертов загиб в 2 ладони внутри ее. Это ужасающее убывание тела, самоуничтожение плоти, мечущейся между вкривь и вкось расставленными стульями. Болезнь, тяжелая болезнь. Ежу видно, а сыну ежику нет. Такая вот невольно лингвистическая получилась фигура. Зачем меня позвала Фаля? Зачем? Что я должна сделать? Что, разогнать ее призраки? «Ничего не надо», — впопад отвечает Фаля. «Ты просто должна знать. Храмцова приходит из-за Мити». «Но Митя тоже ведь там, — говорю я. Могли бы между собой разобраться. Такой у меня юмор». «Мне не нравится разговор. Мне он неловок. Быть наполовину ненормальной нельзя, как нельзя быть наполовину беременной. А тут именно случай половины. Здравая часть Фали ведает мне о нездравости, одновременно предлагая мне эту нездравость считать нормой. «Мне надо разобраться с прошлым, — говорит Фаля, — чтоб не бегать туда-сюда, как Храмцова. Надо рассказать о Мите. Ты ведь в курсе, какой он был бабник? Весь народ был в курсе». «А вы его бабе покупали корову, — смеюсь я. — Ты знаешь? Вы сами мне рассказали». «Не помню, — отвечает Фаля. — Не помню, что рассказала. А я тебе рассказала, как он умер? От колики? Понятно. Не от колики, а от моей руки. Фаля, не берите на себя грех. Вам это кажется. Вы поверили в то, чего не было. Не было?» Она замирает, и я вижу, что она не то что растеряна или сбита с толку, а потрясена чем-то другим, куда более важным. «А про веночки я говорила?» «Какие веночки? Слава Богу!» — сердито говорит она. «Как ты не понимаешь, что меня сейчас не надо сбивать с пути? Не делай этого!» «Меня тогда добили веночки из одуванчиков. Ты их когда-нибудь плела? Руки от них делаются черные и липкие. Я это помню. Значит так, я еду. Ах да, надо объяснить. Я взяла служебную машину как бы для инспекции. Шофер был грек или армянин. Молодой парень, сильный. Жара, он потел. Я это помню до сих пор ноздрями, крепкий мужской пот, от которого у меня кружилась голова. Но заметь, это важная деталь. Я не открывала окно, я это вдыхала. И продолжала после паузы. Больше всего на свете я боюсь, что когда буду умирать, ляпну в бессознании про это. Уходящая старуха ведь может что-то вспомнить, слово там, имя, действие, и прохрипит остающимся стыдную тайну, мысль, с которой жила всю жизнь. Это ж какой случится позор! Ах, вот оно что, думаю я, она страхует себя от возможной болтливости, когда ослабеет мозг. Говори, Фаля, говори, я тебя пойму, я у тебя одна, но ты права, проговориться о себе страшно. Вот мы, значит, едем медленно так, будто боимся курей подавить. А на крыльце сидят две Офелии в веночках и поют «Виють витры, виють буйни». У Любы голос тонкий бисер, а у Зои контральта бархат. И они, значит, как бы вышивают песню. Я говорю шоферу: «Остановись, чтоб не видели, хорошо поют». Встали. А тут выходит Митя с тазом и начинает развешивать одной рукой своей полотенца. Эти с песней сорвались, и давай ему помогать. Такой полоумный коллективный труд. Я говорю шоферу: поехали. И до сих пор гоняю мысль: Митя сам одной рукой стирал или уж после них вешал. Так мне стало не передать. Когда уже не понимаешь ни кто ты, ни зачем, только вот запах мужчины в машине. Он один от жизни. И я сказала греку или армянину: остановись, это уж в чистом поле. Вот этой остановки не баб я Мите уже простить не смогла. Я не знала, что я такая, что это может во мне возникнуть, и я сама позову мужчину и буду звать потом. Я все боялась, чтоб он не стал говорить, мне было бы это не пережить, но он молчал всегда. «Ты хочешь спросить, как все было?» «Нет», — ответила я. «Какое это уже имеет значение?» «Так и было. Еще с войны у меня был порошок, а он тогда мучился болью». «Я вам не судья», — пробормотала я Фали. «Да и никто вам не судья, как говорится, за давностью лет». И тут Фаля заплакала. Она плакала тихо, постарушечье, застенчиво сморкаясь и аккуратно подтирая нос, губы и проверяя потом сухими пальцами кожу лица и стесняясь своей возможной неопрятности. Во всех этих ее движениях, мелких и частых, была не просто чистоплотность, а деликатность, желание не задеть другого своим видом и обликом. Она уснула как-то сразу, мгновенно, а я, грешница, боялась, что, высказавшись, она не захочет возвращаться и не найдет во сне дверь в другие пределы. И что мне тогда делать? Но она проснулась, стала извиняться, а я засуетилась уходить. Мы обнялись с ней на прощание, и я поняла, что я люблю эту старуху. Получалось, что и она любит меня, иначе с чего бы нам так оплакивать друг друга? Когда вышла, слышала, как Фаля тяжело двигает стулья. А я вот не сообразила это сделать. Я рассказала все Шуре, кроме армянина грека. «Тоже мне новость», — ответила Шура. «Мы народ убивец, это давно известно. «Во мне нет осуждения», — сказала я. «Еще неизвестно, случись мне на дороге две Офелии в веночках и случись в кармане порошок». «Кстати», — ответила Шура, — «этого не знает никто. Мой дурак Левон давным-давно был в нее влюблен. Он тогда шоферил в горздраве. Любовь снизу вверх, понимаешь? Но она этого не заметила, она вообще его не запомнила. А он все стеснялся потом с нею встречаться. Его просто колотун бил. Смешно, правда? Левон и Фаля. Хорошо, что мне всегда это было до звезды». Конец книги. Июнь 1997 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.